Глава 15. Чуточка неуемной жадности. «Так», — сказал Тим, потирая руки. День перевалил за середину, и на работу над последним рецептом оставалось всего несколько часов. «Что у нас там?» «Последний ПППТ, он же первый, с которого все началось. Дамка». Мардж вытащил из холодильника блюдо с дамками. Выглядели эти печенья точно так же, как то, что хранилось под стеклянным куполом в комнате над производственным цехом. Две шайбы из теста, отдаленно напоминающего классическое шоколадно-песочное, и между ними тонкий слой белой начинки. «Когда мы попробовали дамки из той партии, которую испекли под началом предыдущей директрисы, то все попадали на пол», — сообщила Мардж. «Мы легались, как норовистые лошади, ноги дергались в разные стороны и совершенно перестали нас слушаться. Эффект был скверный, но не такой, как ожидалось. Давайте посмотрим, что за волшебный ингредиент использовала злая ведьма», — предложил Алфи. Мардж достала из шкафа банку из красного стекла, внутри которой находилась темная, сучковатая деревяшка. «Директриса привезла эту штуку с собой», — пояснила старшая пекарша. «Велела нам обращаться с ней бережно, мол, вещь старинная и хрупкая». Роз смотрелась в стекло. Узловатая деревяшка была черная, как уголек, и, кажется, двигалась. Чем дольше девочка приглядывалась, тем отчетливее видела, что содержимое банки пульсирует, как бьющееся сердце, как живое. «Это отпилили от какого-то дерева», — сделал вывод Алфи, — «причем ядовитого». Тим кивнул, соглашаясь с братом. «Сейчас поищем, упоминается ли в апокрифах кора, ветки или древесина». Оба вытянули шею, заглядывая Роз через плечо, а она принялась листать серые страницы, пока на самой последней не нашла, что искала. «Это не древесина», — сказала она. «Это что-то вроде корня имбиря. Начало проклятия Трумпина. И случилось так, что лето 1699-го отправились юные братья Филберт и альбатрос Чуцы, потомки древнего рода кухонных волшебников, в лес и повстречали там Трумпина, самого редкого и грозного лесного обитателя, ибо Трумпином звался дух смерти. И молвил дух обоим: вот огненный корень для огневолосых братьев. И вручил рыжеволосым юношам имбирный корень и прибавил: ни в коем разе не добавляйте сей корень в тесто для имбирных коврижек. И минула неделя, и, пробудившись среди ночи, узрел Филберт, что натирает его брат странный корень, полученный от духов, тесто для имбирных коврижек, и вскричал: Трумпин велел не делать этого! И схватил Филберт сей корень и спрятал его в такое место, куда брат никогда не сумел бы проникнуть, и было тем местом дно озера, ибо страшился альбатрос воды. И по сей день покоится корень имбиря на дне озера, и запрет Трумпина не нарушен. И сказывали, что отведал альбатрос запретной имбирной ковришки, но о действии волшебной выпечки умолчал, и сие поныне есть тайна. «Кажется, рыжеволосые братья рождались в нашем роду не один раз», — Алфи по-петушиному гордо выпятил грудь. «Это даже рецептом считать нельзя», — недовольно произнес Тим. «Да, непонятно», — Роз почесала висок. «Тим прав. Это не рецепт, а скорее предостережение, но в любом случае этот подарочек Трумпина — опасная штука». «А при чем тут дамки?» — спросил Тим. «Они из шоколадного теста и на имбирные ковришки никак не тянут». «Ты прав», — пожала плечами Роз. «Вообще не понимаю». «Так мы будем использовать рецепт или нет?» — осторожно поинтересовался Алфи. «Может быть», — сказала Роз. «Правда, мы не знаем, как он действует. Будь здесь мама с папой, они бы наверняка подсказали, а я понятия не имею». Девочка горестно сутулила плечи. Внезапно ей в голову пришла мысль, а что, если просто взять для дамок универсальное шоколадно-имбирное тесто по домашнему рецепту пекарни «Следуй за чудом»? Плохо, конечно, что она не знает, как действует ингредиент Трумпина, но выбора все равно нет. Росс повернулась к пекарям. «Вы говорили, что после дамок, в которые Лили добавила тертый имбирный корень, вы катались по полу и дрыгали ногами, так?» «Так», — подтвердил Джин, «но корня она добавила немножко, всего щепотку, и при этом заметно нервничала». Росс поморщилась. «Плохо, очень плохо. Возможно, этот самый ингредиент и превратил альбатроса в злодея». «Ничто не нарушит прекрасного душевного состояния, которое я сейчас испытываю», — заявила Мардж. «И какому-то сухому, сморщенному корешку это точно не под силу. Благодаря волшебной материнской любви я будто бы летаю на крыльях. Вперед, Розмарин Чудс, мы справимся!» Под руководством Джина пекари занялись приготовлением белой кремовой начинки, а Росс взяла в руки банку с корнем Трумпина. Как только она открыла крышку, кухня наполнилась отвратительным запахом, воняла смесью имбиря и тухлых яиц. Росс тут же зажала нос пальцами. «Фу, Эрмана!» Тим в отвращении согнулся пополам. Росс перестала сжимать нос и задышала ртом. Пошарив рукой в банке, она вытащила шишковатый корень наружу, и тот забился в ее кулаке. «Быстрее натирайте!» — скомандовала она братьям, торопливо бросив корень на стол, «пока он чего-нибудь не наделал!» Тим и Алфи натерли весь запретный корень, превратив его в горку мелкой стружки. Глаза у обоих слезились. Вонь усилилась до такой степени, что нос пришлось зажать всем. Мардж и Росс начали загружать в два огромных стальных чана ингредиенты для двух партий шоколадно-имбирного теста. Несколько брусочков сливочного масла, 5 килограммов сахара, 5 десятков яиц, литр ванильной эссенции, а муки и какао столько, что хватило бы на детскую песочницу. Росс и персонал экспериментальной кухни трудились вместе всего 4 дня, однако уже успели стать слаженной командой. Фальшивые улыбки, которые пекари надевали на лицо в угоду мистеру Маслоу, исчезли, как исчезло маниакальное стремление к чистоте. И хотя грязи слегка прибавилось, дело теперь шло лучше. Каждый знал свои обязанности и не мешал другим. Все действовали сосредоточенно и в то же время легко, и Росс не сдержала улыбки. «Что такое?» — Мардж застыла силиконовой лопаткой в руке. «Вы все такие счастливые!» — смущенно пожала плечами девочка. «А как иначе?» — улыбнулась Мардж. «Все благодаря тебе. Каждый из нас мечтал делать то, что любит, и делать это хорошо. Ты первая, кто позволил нам быть самим собой». «Делать то, что любишь, и делать это хорошо». Росс тоже только этого и желала. Она ведь и полюбила приготовление выпечки только потому, что та приносила радость жителям Горести Фоллс, делала счастливой ее. Чан с тестом гудел, как работающая бетономешалка. Росс посмотрела на Мардж. По щекам старшей пекарши струились слезы. «Мардж, что-то не так?» — всполошилась Росс. «О нет, наоборот, так?» — ответила Мардж. «После суперштучек с материнской любовью я чувствую себя легкой, как перышко. Все шестеренки у меня в голове, наконец, встали на место. Сперва мне показалось, что хрустнула расколовшаяся пломба, но потом до меня дошло, что щелчок был мысленным». «И что же это за мысленный щелчок?» — заинтересовалась Росс. «Я поняла, что не хочу здесь находиться», — проговорила Мардж. «Ни капельки не хочу. Это место, это работа. Все это не мое. Нет, мне нравится печь. Я ничего не имею против выпечки. А ты так вообще талант в своем деле. Но на этой кухне я чувствую себя скорее фабричной работницей, чем пекарем». Росс улыбнулась. «И верно, фабрика Лучшес, прямо скажем, не соответствовало ее представлениям об идеальной кухне. «Но даже не это главное», — продолжила Мардж, «а то, что мое сердце давно и бесповоротно отдано небу». Она задрала голову и нахмурилась. «Небу?» — переспросила Рос. «Мне стоило воплотить в жизнь мечту юности и стать пилотом воздушного шара, плыть по воздуху над верхушками деревьев, устраивать полеты для молодоженов в медовый месяц, вдыхать чистый горный воздух. Вот что меня манит, Рос. Небо, а не земля». Мардж опустилась на табурет подле огромного чана с шоколадным тестом и подперла подбородок ладонями. Ее поварской колпак тихо слетел на пол. «Но почему вы не попробовали стать аэронавтом?» Рос присела на корточки рядом с ней. «Потому что я не гожусь для этой работы», — ответила Мардж. «Я пухленькая, всегда такой была. В детстве родители посадили меня на диету из стручковой фасоли и отварной индейки. Я не похудела ни на грамм. Я призналась им, что хочу быть пилотом аэростата. Они засмеялись, мол, если я сяду в корзину, то воздушный шар с пассажирами просто не взлетит. Мне тогда было всего 6, но намек я поняла. Закончила школу и сразу пришла работать сюда. Решила, что среди выпечки мне будет хорошо, раз выгляжу я так, будто постоянно лопаю плюшки». Мардж умолкла, губы у нее задрожали. «А я ведь не особо-то и люблю сладкое». «Так отчего бы вам не уволиться с фабрики и не стать пилотом воздушного шара сейчас?» — спросила Рос. «Нет, уволиться я не могу. Я слишком старая и слишком боюсь мистера Маслоу. Он сказал, мое место здесь». Мардж тяжело вздохнула. «И, наверное, он прав». «Мардж! Ваше место там, где вам хочется быть!» — сказала Рос и поцеловала пекаршу в щеку. «А знаешь что, Рос?» — Мардж хлопнула девочку по плечу так энергично, что та чуть не упала на коленки. «Ты настоящий друг. Ты очень славная. Я горжусь знакомством с тобой». «Спасибо, Мардж!» — поблагодарила Рос. Она попыталась вообразить, что делала бы без Мардж все 4 последних дня, но ей стало не по себе, и она отогнала эту мысль. «Я тоже горжусь знакомством с вами». Мардж прокашлялась и вытерла лицо рукавом. «Ладно, вот и поболтали». Она повернулась к Тиму и Алфи. «Так, ребятки, время бежит, у нас в запасе всего 1,5 часа. Несите сюда корень имбиря». Братья подошли к чанам. Алфи держал в руках мерную чашку, содержимое которой очень напоминало опилки. «Хм, и сколько нужно добавить?» — вслух задалась вопросом Рос. «Определенно больше, чем щепотку. Одна щепотка, добавленная Лили, не сработала». «Я считаю, надо высыпать все. Тодо эль хенхибре», — сказал Тим. «Весь имбирь, то есть». Прежде чем Рос успела возразить, Алфи бухнул полную чашку имбирных опилок в один из 2 чанов. Миксер продолжал равномерно перемешивать тесто, и натертый корень тут же исчез в медленном водовороте густой бежевой массы. «Ну да, это явно больше щепотки», — проговорила Рос, надеясь, что проблема с рецептом Лили заключалась именно в количестве волшебного ингредиента. 6 песен спустя первую партию горячих дамок вытащили из духового шкафа и дали немного остыть. Пришел черед начинки. Рос и Тим намазали 6 шоколадных шайбочек белым кремом и накрыли каждую такой же. «Ну, сейчас или никогда», — сказала Рос. Она уже представляла, как 6 пекарей вспыхивают, точно факелы, рассыпаются в прах или просто падают замертво. «Погодите», — воскликнул Алфи. «Не нужно есть эти дамки всем сразу. Мы же не знаем, как они подействуют». «Правильно», — согласился Тим. «Будет лучше, если их попробуют 1-2 человека». «Я пас», — покачала головой Мардж. «Терпеть не могу имбирь. В животе у нее громко заурчало. К тому же мне страшно». «Мы готовы это сделать», — вызвался Джин. Он шагнул вперед и потянул за собой Нина. «Мы?» — Нин в ужасе прикрыл рот ладонью. «Да». Джин дружески пихнул товарища в плечо. «Мы же пекари, верно? Вот и поступим как должно». Нин не успел и глазом моргнуть, как Джин затолкал ему в рот дамку с имбирным корнем от злого Трумпина, а вторую храбро съел сам. Несколько секунд они молча жевали. Рос, Тим, Алфи и четверка пекарей напряженно за ними наблюдали. На кухне повисла тишина, а Рос слышала лишь глухой стук собственного сердца. «Со мной все в порядке», — объявил Джин, но в то же мгновение рухнул на колени и бешено задергался. Через секунду то же самое произошло с Нином. Пекари не издали ни звука, но глаза у обоих были выпучены, а лица искажены мучительной гримасой. Внезапно правая рука у того и у другого резко взлетела и затряслась. Потом это же повторилось с левой рукой, словно в каком-то нелепом танце. А потом и Джин, и Нин повалились на пол и начали яростно извиваться, как змеи. Рос подскочила к бьющимся в агонии пекарям. «Что? Что с вами творится?» — в отчаянии спрашивала она. Джин и Нин одновременно обмякли. «На помощь!» — крикнула Мелани. «Они как вареные макароны!» Рос опустилась на корточки и принялась тормошить пекарей. «Надо было все-таки обратиться за помощью к маме и папе!» — корила она себя. «Ничего бы этого не случилось, если бы родители были рядом!» Еще через несколько секунд Джин и Нин встали, переглянулись и начали деловито приводить себя в порядок. «Вообще никакого эффекта», — сказал Джин. «Я тоже ничего не почувствовал», — сообщил Нин. Рос, однако, видела, что глаза у обоих ярко светятся зеленым, зловещим, колдовским зеленым. На глаза едокам попалось блюдо с четырьмя оставшимися дамками. «Пожалуй, нам стоит доесть все», — пробормотал Джин и потянул блюдо к себе. «Отличная мысль», — обрадовался Нин и дернул блюдо в свою сторону. Некоторое время они боролись между собой в импровизированном перетягивании каната, пока Нин, наконец, не запихал все четыре дамки за нагрудник своего фартука. Джин набросился на товарища, сбил с ног и вцепился в фартук, пытаясь отвоевать награбленное. Катаясь по полу, мужчины тузили друг друга. «Отдай мне печенье!» — рычал Джин. «Ни за что!» — пыхтел Нин. Джин полоснул Нина ногтями по лицу. На щеке того залили три глубокие царапины. «Дамки, дамки, дамки!» — вопил Джин. Нин выглядел так, будто на него напала пантера, но боли, казалось, не замечал и в ответ сильно боднул Джина в переносицу. «Разнимите их, пока они не поубивали друг друга!» — крикнула Рос. Тим схватил Нина за шкирку, оттащил к жилому крылу и запер там. Джин немного походил по кухне кругами, сопя точно разъяренный бык, а затем ударил плечом в дверь пекарского крыла. Раз, другой, третий, рассчитывая ее выбить. «Дверь не выдержит», — завизжала Мардж. «Нужно дать парням противоядие как можно скорее!» Рос в отчаянии перечитала страницу апокрифов. Описание не являлось, собственно, рецептом, а потому противоядием никто не озаботился. Девочка поняла. Ей придется изобрести антидот самой. И прямо сейчас, прежде чем Джин и Нин покалечат друг друга. Рос принялась лихорадочно перебирать банки из красного стекла, все, что имелись на кухне, сразу отодвигая в сторону те, в которых хранились кусочки радуги, светящиеся мотыльки и говорящие грибы. «Я не знаю, что делать!» — жалобно воскликнула она. «Похоже, имбирный корень натравил брата на брата!» — озадаченно произнес Алфи. Рос на миг вспомнила о родителях и дедушке Балтазаре, заточенных в номере отеля. Они в нее верят. «Давай, Рос, думай!» И вдруг ее озарило. «Братья!» — пробормотала она. Рос придвинула к себе банку с гладким овальным камнем, слегка поблескивавшим в середине. «Братский камень» значилось на ярлыке. «Вот!» — крикнула Рос, подбежав ко второму чану с тестом. «Только как его использовать?» «Может, закинуть в тесто, да и все?» — предложил Алфи. Рос бросила камень в густую шоколадную массу и снова включила миксер. «Добавим имбирного вкуса», — сказала Мардж и всыпала в чан горсть обычного молотого имбиря. Гигантская вращающаяся лопасть в чане продолжала перемешивать тесто, поверхность которого теперь напоминала гладкое блестящее зеркало. Рос разглядела в нем двух рыжеволосых подростков, одетых в штаны и куртки, которые носили в прошлом. Смеясь, притоптывая, кружась на месте, мальчишки обменялись тайным рукопожатием. Затем изображение померкло, и шоколадное тесто вновь приобрело обычный вид. В тот самый момент, когда Джин сумел-таки вышибить дверь пекарского крыла. «Вяжите их!» — скомандовала Мардж. Она схватила клубок кулинарного шпагата, которым недавно пользовались Гус и Жак, и перебросила его Жасмин. Та начала бегать вокруг Джина и Нина, пока не связала обоих спина к спине, так что они больше не могли двигаться и походили на двух окуклившихся гусениц. «Уф!» — выдохнула Жасмин, закрепив веревку двойным узлом и завязав ее концы бантиком на уровне пояса пленников. Нин и Джин ничего не говорили, только отчаянно дергались, стараясь освободиться от пут. В конце концов они повалились на пол и обреченно затихли. «Трюк выполнен профессионалами. Не пытайтесь повторить», — предостерегла Мардж. После того, как прозвучал сигнал таймера и выпечка немного остыла, Рос сунула по одной дамке в рот обоим драчунам. Прожевав и проглотив печенье, они сразу успокоились, зеленый огонь в глазах превратился в едва заметное мерцание, а после угас без следа. С бьющимся сердцем девочка развязала мужчин. Нин и Джин не проявили друг к другу никакой враждебности, а наоборот, повторили тайный ритуал рыжеволосых мальчишек из видения в шоколадном зеркале. Пекари со смехом притоптывали, кружились и стукались кулаками, словно успели тщательно отрепетировать последовательность движений, а под конец сердечно обнялись. «Прости меня, Джин», — произнес Нин, глядя на исцарапанное лицо и руки товарища. «И ты меня прости», — Джин указал на здоровенную синюю шишку, вздувшуюся на лбу Нина. «С чего мы вообще сцепились? Мы же одна семья, дружище». «Одна семья», — повторил Нин и раскинул руки, приглашая всех пекарей в объятия. «Я люблю обнимашки», — застенчиво призналась Фелани. Рос взяла дамку с имбирным корнем Трумпина и отнесла ее на передвижную витрину, установленную на сервировочном столике. Сняв стеклянный колпак, девочка поместила дамку на блюдо. Здесь же, на витрине, под такими же прозрачными колокообразными крышками находились четыре других ПППТ — «Лунастик», «Мерцарик», «Пышка-фишка» и «Суперштучка» — образцы, испеченные командой экспериментальной кухни в то время, пока Рос и ее братья бегали повидаться с родителями. Рос устремила долгий взгляд на жуткие произведения ее собственных рук, итог работы последних четырех дней. Запущенные в массовое производство, эти пять милых снеков способны уничтожить мир. Дамку с ингредиентом противоядием Рос убрала в холодильник, туда, где на случай необходимости хранились все антидоты. «Что, если подсунуть каждому члену Международного общества скалки по одной штучке?» — шепотом предложила Рос братьям. «Неплохая мысль, Ирмана», — одобрил Тим. Но сперва нужно вправить мозги мистеру Маслоу, и, боюсь, силы одного братского камня тут не хватит. Этот Маслоу совершенно чокнутый, мечтает подчинить и разрушить весь мир, так же, как я мечтаю о любви женщин всех континентов. А это о многом говорит. Главное — проследить, чтобы Кэти Киган не съела ни крошки выпечки по рецептам из апокрифов, — подчеркнула Роз. В эту минуту из застекленной комнаты на кухню спустились Жак и Гус. Держась за густую серую шерсть Скоттиш-Фолда, мышонок восседал на его голове, словно махараджа на слоне. Утомленные своей активной ролью в событиях дня, кот и мышь ушли спать наверх и вот теперь вернулись. Гус легко запрыгнул на стол и позволил Мардж погладить себя. «Я всегда говорю, единственный верный способ помешать мне съесть вкусняшку — это превратить меня в другого человека», — заявила Мардж. Роз подняла глаза к потолку и задумалась. «Точно!» — воскликнула она. «Никто не знает, как выглядит Кэти Киган!» «Я знаю!» — возразила Мардж. «Я тебе ее описывала, помнишь? Низкого роста, крепкие руки, каштановые волосы». «Но Маслоу-то не в курсе. Он уверен, что Кэти Киган выглядит точь-в-точь, как ее мультяшный образ на логотипе. Высокая блондинка с коротким каре». «И где нам взять высокую блондинку с коротким каре?» — озадаченно спросил Алфи. «Наш Тим, конечно, хорош собой, и за женщину вполне сойдет, но он не блондин и каре не носит». Повисла напряженная пауза, а потом Мелани высвободилась из объятий коллег, шагнула вперед и высоко вскинула руки. «Я ношу!» Схватившись за волосы на макушке, Фелани подхватила. «И я?» Взгляд Роз заметался между сестрами. Она вздернула брови. «Вы обе в париках?» «Нет», — качнула головой Фелани и тихо добавила. «Только Мелани...» «Мы не однояйцевые близнецы». Нижняя губа у Мелани задрожала. «Но нам нравится выглядеть одинаково, поэтому она медленно покрутилась, демонстрируя элегантное каре длиной до середины щеки, а потом сняла светлый парик, под которым обнаружился короткий ежик темных волос. «Мой натуральный цвет каштановый», — сказала Мелани. Жасмин ахнула, до слуха Роз донесся шепот мышонка. «Сокреблю!» «Обычно я просто крашусь, но на прошлой неделе мне испортили стрижку». Нижняя губа Мелани все еще подрагивала. «Я ужасно расстроилась, обрила голову и решила носить парик, пока волосы не отрастут заново». Роз завороженно проследила, как Мелани натягивает парик обратно. Затем перевела взгляд на старшего брата, который был сантиметров на 10 выше близнецов. «Тим», — начала она, — «если ты притворишься Кэти Киган, мы сможем ее защитить. На конференции общества Скалки говорили, что она едет сюда, на фабрику Лучшес». «Нет», — Тим протестующе выставил перед собой ладони. «И кроме того, как мы помешаем появлению реальной Кэти Киган?» Сбившись в кучку, пекари принялись обдумывать различные варианты. Гус тем временем поднял хвост трубой, прошелся по разделочному столу и, подойдя к Роз, шепнул ей на ухо. «Могу это устроить через катафон. Ничего сложного». Мардж взяла инициативу в свои руки. «Пекари, слушайте мою команду. Устройте на кухне беспорядок, насвинячьте побольше. Пускай мистер Маслоу думает, что мы создали самый сильнодействующий вид дамок с корнем Трумпина». Джин и Нин тут же начали размазывать остатки шоколадного теста по стенам, полу и даже потолку. Мардж положила руку на плечо Роз и мягко сказала. «Розмарин, тебе нужно поспать. У тебя очень усталый вид». «И верно», — подумала Роз, и хотя встала совсем недавно, широко зевнула. Время еще не подошло и к полудню, но последние несколько дней по-настоящему ее измотали. Девочка потянулась за рецептурными карточками и банками с материнской любовью, однако Мардж ее остановила. «Мы сами разберемся с этими ценными вещами. Я точно знаю, как с ними поступить. Возможно, впервые за всю свою жизнь я не испытываю сомнений». Эти слова сбили Роуз с толку, но она так утомилась, что не стала переспрашивать и отправилась наверх вздремнуть. Уже на лестнице до нее донеслись слова Мардж, обращенные к Тиму. «А тебя, красавчик, нужно нарядить в платье».